где-то на далеком теплом берегу морском хижина убогая стоит, а ее хозяин вечно ходит босиком, пьет вино, бездельничает, спит. А еще он любит свой костюмчик натянуть и пойти, куда глаза глядят. А глаза его глядят все не куда-нибудь, на восход глядят и на закат. Костюмчик белый носит чувачок, в нем ни кармана, ни замка. И улыбается, как дурачок, всем дуракам издалека. Он сидит, обняв колени на краю земли, смотрит вдаль, но ничего не ждет. Не тревожа душу паруса и корабли, и журавлик в небо не зовет. А знает точно, что куда бы ни пошел и куда твой не проляжет путь, человеку будет всюду очень хорошо. Главное — костюмчик натянуть. Костюмчик белый носит чувачок, в нем ни кармана, ни замка. И улыбается, как дурачок, всем дуракам издалека. Костюмчик белый носит чувачок, в нем ни кармана, ни замка. И улыбается, как дурачок, всем дуракам издалека. Костюмчик белый носит чувачок, в нем ни кармана, ни замка. И улыбается, как дурачок, всем дуракам издалека.